Глава шестая. Тим позвонил ночью, не боясь разбудить. Знал, что мама ложится поздно. Он вообще звонил так часто, что иногда Вере казалось, сын и не уезжал никуда. Сидит себе в своей башенке на углу кривоколенного переулка и рассказывает, как прошел его день. «В общем, со здешним обществом я, можно считать, сошелся», — звучал его веселый голос в трубке. «В церковь, правда, не хожу, но у них тут с этим делом без напряга. Так что все мне все равно улыбаются». Может, они из вежливости только улыбаются. Вера и сама улыбнулась, слушая Тима. «Может, не стал спорить Тим. Но мне же не 17 лет, ма. Улыбаются и достаточно, и спасибо на том. Случись что, помогут. В моем возрасте уже начинаешь ценить такие вещи. Важно», — добавил он. «Какой ты у меня мудрый», — рассмеялась Вера и осторожно поинтересовалась. «А Алиса?» «Что Алиса? Она к тебе хоть приезжает?» «Приезжает». Вера почувствовала, что сын улыбнулся. «Раз в неделю. Или я в Нью-Йорк. Недавно на премьеру к ней летал. Скоро сезон на Бродвее закроется. Она на ранчо ко мне переберется». «Но что же все-таки дальше будет, Тим?» — вздохнула Вера. «Нельзя же так всю жизнь». «Почему нельзя?» Его голос звучал чуть насмешливо и снисходительно, как будто мама была маленькая девочка и в этом качестве вполне могла задавать наивные вопросы. «Ну, потому что ты здесь, она там». «Или я там, она тут». Он опять улыбнулся. «Это не важно, ма. То есть я хотел бы, конечно, чтобы она всегда была рядом со мной. Но судьба, значит, у нас другая», — проговорил он с цыганским подвыванием и добавил уже другим серьезным тоном. «Я ее люблю, ма. И исходя из этого живу. Да, мы с ней вообще по чашке живем. То есть по двум уже чашкам». Вообще-то вторая чашка осталась в Москве у Веры. И сейчас, разговаривая с сыном, она взглянула на знакомую надпись, вьющуюся по фарфору. «Не место дальностью, не время долготою, не разлучит любовь моя с тобою». «Ладно», — улыбнулась Вера, — «в самом деле, что я тебя жизни учу, кто бы меня научил?» «А что такое?» — насторожился Тимофей. «Да ничего». Она поскорее перевела разговор на другое. «Ты где сейчас сидишь?» «Под персиковым деревом на веранде». «Она тут старая такая, с балясинами. На одной имя вырезано Эстер по-русски». «Алисина бабушка вырезала?» «Нет, ее муж. Алисин дед, то есть. Кевин Девенпорт. Тут, ма, такая история, сплошная любовь. Так что Алиске есть в кого». Вера представила, как Тим сидит на веранде под персиковым деревом, и незнакомое это имя, вырезанное на старинной балясине, представила тоже и подумала, что не должна учить его, как ему быть счастливым с женщиной, которую он любит, потому что чувство жизни у ее сына острее, чем у нее самой. «Сплошная любовь». «Ну, расскажи эту вашу историю про любовь», — сказала Вера. «Я же слышу, тебе не терпится». Она вошла в эркер, открыла дверь, ведущую в сад. Цвел жасмин. В темноте его запах был томительным и сильным и звучал, как человеческий голос. «Лучше бы ее, конечно, Алиска тебе рассказала. Но она и сама не все знает, так что я имею полное право домысливать. Как поэт», — уточнил он. В голосе промелькнула смешинка самой иронии. «Ну вот, ее бабушка Эстер приехала, значит, в Америку году в 38-м, что ли. Она вообще-то из СССР сначала в Прагу сбежала, свободолюбивая была, а потом уже через Атлантику. Как ей это удалось, неизвестно. Но если бы она из Европы не уехала, никакой Алиски у меня бы не было». «Почему?» — не поняла Вера. «Потому что она же еврейка была, бабушка ее, а тут Вторая мировая. Ясно же, что с ней в Европе было бы. Но она, насколько я понял, не очень любила об этом рассказывать. Алиса считает, у нее в молодости была какая-то безумная любовь, которой что-то потом помешало». «А при чем в таком случае Кевин Девенпорт?» — не поняла Вера. «С ним, получается, безумной любви не было». Алиска деда вообще-то не видела. Он уже умер, когда она родилась. Но бабушка ей говорила, что была с ним глубоко, глубинно счастлива. Так и говорила, глубоко и глубинно. «Поэтичная у нее бабушка была», — заметила Вера. «Насколько я понял, не поэтичная, а с каким-то очень здравым чувством жизни, притом всей жизни». «А что значит «всей»?» «Значит, без упрощения». Она не думала, что жизнь простая штука, но ее сложности умела видеть здравым взглядом. «Необыкновенный у меня сын», — подумала Вера, «и как он научился все это понимать». Ей приятно было думать, что она тоже причастна к необыкновенности своего сына. «А что у тебя, ма?» — спросил он. «Что-то у тебя голос грустный. Разве? Да у меня все по-прежнему работаю, живу». О том главном, что пронизывало теперь ее жизнь, ей не хотелось рассказывать даже Тиму, да и невозможно было об этом рассказать. «Когда ты уже к нам приедешь?» «Скоро, Тимошка». «Долго что-то собираешься, даже не похоже на тебя. Хоть посмотрела бы, какое я тут хозяйство развел». В его голосе послышались хвастливые мальчишеские нотки. «Поля бескрайние, кукуруза растет и другое всякое, кони ходят». «Приеду, приеду», — улыбнулась Вера. «Я же о тебе соскучилась». Разговор давно был окончен. Она все стояла в эркере с молчащей трубкой в руке. Потом спустилась по лесенке в сад. Мама любила белые цветы. Папа для нее и посадил когда-то возле фонтана белую сирень и жасмин, чтобы все лето дом был окружен этой чистой белизной. За много лет кусты разрослись так, что теперь июльской ночью казались спустившимся на землю огромным облаком. Вера села на край фонтанной чаши, подставила руку под тихую струю. В самые трудные моменты жизни – у нее становилось спокойно на душе, когда она сидела вот так, возле этого фонтана. Когда она поняла, что беременна и решила, что будет рожать. Когда осталась без мужа, без работы, без денег. Когда вдруг так для нее оскорбительно оборвались отношения с Кириллом. Когда Тимка сказал, что уезжает в Америку. А теперь, когда все в ее жизни вроде бы шло ровно, душа ее была охвачена таким смятением, которого не могли размыть даже эти тихие струи, все уносящие воды. И все это, смятение, и бессонница, и тоска, и тревога, и бешеный сердечный бег, все было связано с единственным человеком. Вера и не предполагала, что с ней может происходить такое. Да с нею даже в молодости ничего такого не происходило, когда чувства просто по природе своей были обострены. И вдруг в 44 года... Когда первоначальная свежесть чувств давно угасла, вдруг всю ночь ей мерещится в бессоннице его глаза, и короткая седина на висках и над высоким лбом, и эти глубокие черточки, лучами расходящиеся по губам. Все это было тем более странно, что с первого взгляда она не то что не влюбилась в этого Павла Николаевича Киора, она его даже не заметила. И со второго не заметила, и даже, кажется, с третьего, хоть убей, Вера не могла вспомнить, как он выглядел не только в ночной патумской толпе, но и следующим утром на бульваре. Она смутно припоминала, что черты его лица показались ей какими-то слишком определенными, чтобы привлечь ее внимание. В них совсем не было той мгновенно меняющейся жизни, которая всегда притягивала Верин взгляд. Что еще? Да ничего она не могла вспомнить. Ну, искал конфеты для сына, шел по бульвару, засунув руки в карманы и, кажется, насвистывал. Да она думать о нем забыла сразу же, как только он затерялся в толпе. И когда же это началось? Когда он стал притягивать ее взгляд так, словно какой-то неодолимый магнит был запрятан в глубине его глаз, Вера не знала. Она помнила, как вышла из своего директорского кабинета, когда он ожидал ее в приемной. Он сидел на диване и просматривал английскую газету, а когда она появилась в дверях, естественно, поднялся ей навстречу. И вот в это мгновение, такое короткое, что его невозможно было измерить, ей показалось, что его лицо словно бы всплывает из какой-то странной глубины. И она вдруг разглядела в отчетливом, жестком рисунке этого лица бесконечную, неизбывную усталость, природу которой поняла уже через 10 минут и все яснее понимала с каждым днем их знакомства. Собственно, дней этих было очень мало, и знакомство такого рода, как у них, можно было считать шапошным. Павел Киор возил в веренную школу своего младшего сына. Возил именно к ней, конечно, лишь потому, что это было ему удобно. Он жил рядом, здесь же, в Митино. Иногда Гришу приводила нянька, женщина со внешностью детсадовской воспитательницы на пенсии. Но тогда Павел забирал его после занятий, поэтому они с Верой виделись после каждого Гришиного урока. Порой ей казалось, что это можно считать только свидетельством его отцовской внимательности, не больше. Он расспрашивал о Гришиных успехах и трудностях, и Вера видела, что когда он слушает о трудностях, в его глазах обычно непроницаемых мелькает тревога. Но это было как раз вполне понятно. Мальчик был мало того, что поздний. Павел однажды сказал, что Гришка родился, когда ему было 44 года, но и такой, что странно было бы за него не тревожиться. Необъяснимая взрослость, хрупкая необычность Гришиного сознания пугали даже Веру, хотя для нее-то это был совершенно посторонний ребенок. Впрочем, после 2 месяцев общения с ним она уже не могла утверждать это с уверенностью. Ей казалось немного странным, что за Гришей никогда не приезжает мама, но расспрашивать об этом хоть ребенка, хоть его отца она не находила возможным. Да и когда она стала бы об этом расспрашивать? Киор больше ни разу не предложил поехать после занятий куда-нибудь в кафе, вообще провести время вместе. Гриша и Вера видела, очень этого хотелось, но чуткость этого ребенка была такова, что он никогда не заговорил бы со взрослыми на тему, которую сами они старательно обходили. Но почему они оба ее обходили? Этого Вера не понимала. Она видела, как иногда во время разговора с нею лицо Киора меняется, обычная суровость медленно исчезает, улыбка загорается в глазах и коротко трогает губы. Это происходило, когда Вера пересказывала какие-нибудь Гришины выдумки и говорила, что выдумки эти были сегодня совсем детскими и что ребенок от них смеялся. В эти минуты она видела, что и Павел вот-вот засмеется, и ей казалось, что искры смеха, которые мелькают в его глазах, относятся не столько к ее словам даже, сколько к ней самой, что он любуется ею, и оттого эти искры. Но уже через мгновение черты его лица словно что-то сковывало, и Вера понимала, что приняла собственные глупые желания за действительность. Он никогда больше не приоткрывал в себе то, что она почувствовала так ясно, когда они сидели в бывшем кафе «Север». Тогда, глядя на него, она вдруг поняла, чем так сильно, хоть и по-разному, похожи на него сыновья. Упорство и способность быть главным, постоянно держа слабого в поле своего внимания. Это подспудно, но отчетливо чувствовалось в Антоне. А глубокая душевная уязвимость в сочетании с душевной же необычностью — это было то, что, усилившись, повторилось в Грише. Только в Грише эти качества были совершенно не защищены, а у его отца они скрывались под жесткой броней суровости. И вот теперь эта броня стала совершенно непробиваема. Одним словом, с этим мужчиной Веру не связывало ничего, а через месяц после начала Гришиных занятий Киор и вовсе исчез. Когда Вера осторожно поинтересовалась у Гриши, почему за ним теперь не приезжает папа, мальчик сказал, что папа уехал в командировку в Америку. «Он всегда туда ездит», — сказал Гриша, — «потому что он делает самолеты Боинги. Сначала он их здесь рисует, только не весь самолет сразу, а хвост или крыло, а потом едет в Америку и смотрит, правильно ли самолет по его рисункам делают. И еще думает, как ему нарисовать следующий самолет». Когда Гриша объяснял это, голос у него был грустный. «Но ведь папе, наверное, нравится его работа», — осторожно заметила Вера. «Да, он говорит, что очень, если бы он только не уезжал так часто. Хотя он мне каждый день звонит утром и вечером, но все равно». На этот раз, как сообщил Гриша, папа уехал на 2 недели. Павел не предупредил Веру о своем отъезде, даже не простился с нею. И это значило только одно, что он воспринимает ее как абсолютно постороннего человека, и почему, собственно, он должен был воспринимать ее как-то иначе. Его следовало вычеркнуть из мыслей, из сердца и из жизни. Она пыталась это сделать, но получалось у нее не очень. Телефон зазвонил так резко, что Вера чуть не выронила прямо в фонтан трубку, которую до сих пор зачем-то держала в руке. Да и не мудрено было испугаться. Что хорошего мог предвещать ночной звонок, если с Тимом она только что поговорила? От голоса, который она услышала в трубке, Вера чуть сама не свалилась в фонтан. «Гриша?» — воскликнула она. «Ты почему не спишь?» Это был довольно глупый вопрос, но самый осторожный, который она могла задать сейчас ребенку, чтобы понять, что с ним происходит. «Вы не могли бы сейчас к нам приехать?» — услышала она вместо ответа. В Гришином голосе дрожали слезы. «Могла бы», — воскликнула Вера, — «конечно, могла бы. Ты где сейчас, Гриша?» «Я дома». «Один?» — с ужасом переспросила Вера. «С бабушкой, и Миша тоже дома». У нее немного отлегло от сердца. По крайней мере, ребенок не на улице и не в одиночестве. Но что-то же у него случилось такое, что заставило позвонить в 2 часа ночи постороннему человеку. Правда, с первого дня их знакомства Вера видела, что Гриша относится к ней с восхищенной доверительностью. Но все же... «Вы правда приедете?» В Гришином голосе прозвучало такое волнение, что у Веры сердце дрогнуло. «Только я не знаю, какой наш адрес». «Я знаю», — сказала она, — «у меня все адреса учеников записаны. Я скоро буду, Гришенька, не волнуйся». Вера постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно. «А кто мне дверь откроет, бабушка или Миша?» «Я», — сказал он. «Миша не откроет, а бабушка, наверное, сейчас уйдет». С ума можно было сойти от такого разговора. «Гриша, я буду через полчаса», — сказала Вера. «У меня очень быстрая машина, а ты, пожалуйста, стой в прихожей и жди. Когда я позвоню, спроси, кто это, и открывай только, если услышишь мой голос, ты понял?» «Да», — сказал Гриша. «Я вас жду».